Глава 8. Высокие отношения. Гидеон. Здравствуй, папа. Я намереваюсь выбить у серебряного змея почву из-под ног этой фразой, своим тоном, и тем, как его дочь льнет ко мне. У меня к нему есть незакрытый счет. Но меня ждет неожиданный ответ. «Здравствуй, сынок», — цедит серебряный змей, преспокойно беря свободный стул и усаживается, закидывая ногу на ногу. Терпеть не могу этот немигающий взгляд. Так смотреть умеют только змеи. Это то, чем они радикально отличаются от драконов. Холодные, манипулятивные и крайне редко моргают. Ты смотришь в эти ужасные глаза и понимаешь — существо, что сидит напротив, лишь кажется человеком. Этот холодный разум сейчас раскладывает тебя на тысячи вариантов, бездушно анализирует твое поведение и просчитывает на 1000 шагов вперед и в стороны. Да если бы на месте Алика сейчас сидел какой-нибудь дракон, дочь которого я только что, очевидно, поимел. Да, я был в своем праве, но отца дракона это бы не успокоило. Будь серебряный змей, каким-нибудь, скажем, серебряным драконом, мы бы уже катались по траве, частично трансформировавшись, рвали друг друга зубами и когтями, по ходу схватки откалывая куски каменной террасы или ломая деревья в саду. Но он просто смотрел и все еще не моргал. Он сведет меня с ума. Терпеть не могу змеев. От его взгляда мне хочется метаться. Хочется разбить его голову, чтобы он прекратил выдумывать свои серые схемы. А ведь его дочь – моя жена. Наверняка она тоже такая. Я просто этого не понял. Мельком отметилась еще одна раздражающая мысль. Ладно, серебряный змей, этот ход ты выиграл. Выбесил меня, хотя я рассчитывал, что будет наоборот. «Пап!» — с укором прозвучал голос Эстер. «Пап, ну хватит! Пап, ну пожалуйста!» Алик моргнул и улыбается. Эти жуткие кобальтовые глаза не улыбались, а вот жесткий рот растянулся в псевдодружелюбной улыбке. «Мы немного не так планировали организовать вашу встречу», — как ни в чем не бывало, — заговорил серебряный змей, пододвигаясь к столу. Положил себе на пустую тарелку мясо с овощами, налил в кубок тонизирующий нектар, достал из-за пазухи какую-то флягу, терпко пахло чем-то иномирным, растительным. Явно намереваясь капнуть себе в кубок, он сперва взглядом спросил, не капнуть ли мне. «Он совсем уже? Думаю, я вот так позволю себе отравить?» «Пап, убери это!» — снова заговорила Эстер. Она так и сидела у меня на коленях, приобнимая за шею. «Гидеон — дракон. Они обычно плохо переносят это иномирное растение, ты же знаешь». Алик пожал плечами и налил только себе. С запахом грозы смешались горьковатые, бодрящие, пожалуй, приятные нотки неведомого напитка. И мне захотелось его попробовать. Демоново бездна. С серебряным змеем невозможно расслабиться. «Так вот», — продолжил Алик, — «мы хотели буквально на днях вас познакомить, но вы не дотерпели. Мы с артефакторами, вероятно, сделали ошибку в расчетах при настройке блокирующего браслета». «А ты точно собирался нас знакомить?» — рыкнул я, не веря серебряному змею ни на грош. «Конечно», — просто ответил он и принялся завтракать. Он ел. Мы с Эстер сидели в тишине. Я злился все сильнее с каждой секундой. «Ты опасен, Гидеон», — снова заговорил Алик. «С этим ничего не поделать. Но вы с Эстер истинная пара. Это также данность. Хотя и очень плохо, что вы бросились развлекаться в спальню, толком ничего друг о друге не зная. Ожидаемо. Но Эстер всего 20 человеческих лет. А вот ты, Гидеон, я думал, ты поумнее и посдержаннее». «Пап! Алик! Что, уже надоело называть меня папой?» Насмешливо приподнял одну бровь серебряный змей. «Он бесит меня невероятно, я сокрушу его, размажу его хитрые мозги по развалинам его белого замка Академии». «Очень жаль, что это дракон, Эстер», — выдохнул Алик тоном лекаря, обыденно извещающего пациента о неизлечимой болезни. «Драконы такие вспыльчивые, чего-то там себе вечно навыдумывают, скрипят зубами, занавески поджигают. Хватит!» — хлопаю ладонью по столу. «Говори, что хотел, или уходи. И дай нам с женой побыть вдвоем». Как раз об этом Алик отложил приборы, промокнул губы салфеткой и поднялся из-за стола. «Никакая она тебе не жена. Ни по вашим законам, ни по нашим. Это со всех сторон некрасиво, Гидеон. И жить она с тобой не должна. Заключите брак. Мне, в принципе, все равно, как змеи или как драконы, как Эстер захочет. Заключите брак? Съезжайтесь. Расширим этот дом, организуем Эстер свободное перемещение за контур и обратно. Ты серьезно, скреплю зубами, думаешь, я буду здесь сидеть? Какой у тебя выбор, Гидеон? Щурится Алик. Ты же неадекватен. Выпустить тебя нельзя, даже если бы я вдруг этого захотел. Ты! Я поднимаю Эстер со своих колен, встаю, приближаюсь к серебряному змею и произношу так, чтобы слышал только он. Ты тоже только кажешься адекватным, Алик. И ты научись. Так же тихо отвечает серебряный змей. Хотя бы научись казаться. Для начала. Чтобы можно было хотя бы заикнуться перед правителем о снятии магического контура. Ты в этом пока что не на высоте. Благодарю за ценный совет, ухмыляюсь я. Совет и впрямь неплох, но Алик уже выбесил меня. Так что я разворачиваюсь к Эстер, приближаюсь, кладу руки ей на талию. «Обвенчаешься со мной сегодня, Эстер, это не вопрос. Моя истинная нерешительно кивает, а я медленно и сладко целую ее, ничуть не скрываясь. Вызываю к нашей истинной связи, делаю так, что в этом мире остались только мы. Эстер!» – слышу из-за спины голос Алика, отец Эстер зашипел. «А это верный знак, его маска треснула, иллюзия покоя разбилась вместе с ней, и я добрался до его настоящей сути. Иди учись, Эстер!» Хрипло шепчу в пухлые губы своей будущей жены. «Иди с отцом, вернешься вечером и проведем ритуал». Не отказываю себе в удовольствии взглянуть в глаза серебряному змею, уже неспокойные. Зрачок вытянут, а кобальтовую радужку опасно заливает жидкое серебро. Очень медленно. Так что шанс подраться с будущим тестем, ломая мебель, у меня все-таки есть. Но не сегодня, не сейчас. Ухмыляюсь уголком рта и почтительно киваю Алику на прощанье. Никаких драк. Этим вечером у нас семейный праздник.